Глава 16. На заведующего было неприятно смотреть. Да что там неприятно, просто противно. Низенький, толстенький, голова как арбуз. Единственным чудом сохранившийся пучок волос равномерно распределен по всей лысинке. А противнее всего – бегающие глазки за толстыми линзами в золотой оправе. Хочется сказать им: «Пру! Остановитесь хоть на секунду!» Ведь 10 раз уже все говорено и переговорено, и по телефону и так, и бумажки все собраны, и благодарность пухла в конверте уже перекочевала в карман белого халата, а глазки все бегают и бегают, и чего им только не имется. Вот сейчас опять затянет свою пластинку, с тоской подумал Коршун. Вы не понимаете. Вы не понимаете, сказал заведующий, глядя куда угодно, только не на то, к кому обращался. В Ромашкове просто психи, а у нас больные в вегетативном состоянии. Вы знаете, что означает этот термин? Знаю. Они овощи. Ну, чуть лучше коматозников. Они могут двигать руками и ногами, губами и глазными яблоками. А могут и не двигать. За ними нужен совершенно особый уход. Не волнуйтесь. Они получат все, в чем нуждаются. Они ваши родственники? Странный вопрос. Тем более странно, что одного из овощей зовут Гарик Акичкен, а другого Илья Сысоевич Рудный. И разница в их возрасте составляет 35 лет. Очередная проверка? Ну сколько можно? Нет, ответил Коршун. Но мы с ними одно время работали вместе. Где? Значит, все-таки проверка. Ну не понимаю, зачем вам это? Ну хорошо, я отвечу. Мы работали в лаборатории автономных систем при Институте альтернативных исследований. Видимо, название лаборатории было отражено в личных делах пациентов. Бегающие глазки за стеклами очков немного сбавили темп. Однако до полной победы было далеко. «Вы не понимаете», — снова начал заведующий. «Я все понимаю», — сказал Коршун. «Я сам врач. У меня есть методика по лечению таких вот безнадежных случаев. Я надеюсь, что она хоть немного облегчит существование моим друзьям». «Так они вам нужны для диссертации?» Коршун глубоко вздохнул и тут же пожалел об этом. Мучительный приступ кашля согнул его пополам. Ответить на вопрос он смог только через 3 минуты. «Если вам так понятнее, то да». «Вы можете чем-то подтвердить свое медицинское образование?» «Я не ношу с собой диплом». «Как и вы, наверное». «А в каком вузе вы учились?» «В Московском медицинском институте». «В котором из 3?» «Во втором». «Это тот, что имени Сеченова?» «Нет, имени Пирогова». «А, ну да». «И в каком году окончили?» «Послушайте. Посмотрите на меня, пожалуйста». Бегающим глазкам не хотелось останавливаться. Особенно им не хотелось задержать взгляд на лице собеседника. И Коршун хорошо понимал, почему. Последние пару лет он и сам избегал смотреть себя в зеркало. Оттуда на него обычно таращилось существо, вернувшееся с того света, причем вернувшееся ненадолго. «Вот так. А теперь скажите, чего вы хотите? Вам мало заплатили? Я могу добавить еще». «Вам мало бумажек с печатью? Вот разрешение на перевод. Вот письмо из Ромашкова. Они готовы принять ваших больных. Чего вам еще не хватает?» Заведующий снял очки, отчего немедленно стал похож на крота, выбравшегося из заплесневелого подземелья на яркий солнечный свет. Он задумчиво пожевал дужку и примирительно сказал: «А вы сказали добавить еще. О какой конкретно сумме могла идти речь?» Глядя на его склоненную лысинку, покрытую прической толщиной в 1 волос, и на пухлые пальцы, перебирающие купюры, Коршун очень жалел, что не может пристрелить этого идиота. Настолько все было бы проще и правильнее. Но пока что шумиха была ему совсем не нужна. Получив прибавку, заведующий совершенно успокоился, даже повеселел, и сам вызвался довести до ворот каталку с одним из больных. Вопрос, который он задавал после того, как они выбрались за территорию больницы, был продиктован скорее любопытством, нежели заботой своих подопечных. «Вы собираетесь перевозить пациентов на грузовой газели?» «Не волнуйтесь», — сказал Коршун. «Внутри машины оборудованы не хуже, чем карет скорой помощи. Оставьте каталку здесь. Дальше мы справимся сами». «Хорошо. До свидания. И последний вопрос, если позволите. Ну, что это у вас с голосом? А вот это уже совсем не ваше дело». Заметив их приближение, водитель «Газели» бросил на капот газету, которую до этого читал, и распахнул задние дверцы. Он посмотрел на неподвижных пациентов, потом на грязный пол машины и неуверенно спросил: «Чё, прям так и грузить?» «Да, прям так и грузите», — устало ответил Коршун. «А они не того? Я в смысле, их не растрясёт дороги? Вы, главное, довезите их живыми. Остальное — моя забота». В Ромашкове заведующей была женщина. Она тоже носила очки, но ее глаза не бегали, а смотрели на собеседника спокойно, даже нагло. Коршун не в первый раз общался с заведующей и знал, что алчность в ней давно победила подозрительность. Хотя, видимо, все-таки не до конца. «А вы приготовили все, как я просил?» – уточнил он. «Да», – ответила стерва в белом халате. «Пациенты ждут вас в телевизионной. Так мы называем комнату отдыха. Все 16?» «Да. Вы сказали им, что вам хватит четверти часа». «Вполне. И еще. Я хотела бы присутствовать на вашем занятии». «Это исключено», – жестко сказал Коршун. «Я совершенно не готов к публичной демонстрации моей методики». «Я умею хранить секреты. И у вас уже была возможность в этом убедиться. Но движет просто любопытство». Заведующая попыталась улыбнуться, но попытка вышла неубедительной. «Я просто не представляю, как можно выглядеть сеанс групповой терапии у пациентов, чьи психические и физические состояния несколько варьируются». «И тем не менее, мой ответ – нет. Извините. Это не вопрос доверия. Просто я немного суеверен». «Но», – не спешила сдаваться она, – «в любом случае, прямо за дверью будут дежурить два санитара и медсестра. И если что-то пойдет не так, не волнуйтесь. Теперь все пойдет так. Мы все равно будем следить за ходом эксперимента. Это ваше право. Это наша обязанность», – уточнила заведующая, изображая оскорбленное достоинство. «Не будем спорить. Пусть ваши санитары помогут мне с носилками». «Хорошо, я распоряжусь». Два дюжих молодца в белых халатах молча подхватили носилки с молодым армянином и скрылись в здании. Коршун подождал, пока они вернутся за Ильей Сосовичем Рудным, и пошел следом за ними. На пороге телевизионной комнаты санитары рухнули замертво. Молоденькая медсестра, дежурившая за столиком в коридоре, склонила голову и как будто задремала. Коршун кое-как в одиночку переволок носилки через порог, хотя большой необходимости в этом и не было. Теперь он знал, какие ощущения испытывает человек минуту назад, завершивший труд своей жизни. Никакой радости или облегчения, только ноющая пустота в том месте, где долгое время обреталась цель. Коршун обвел взглядом пациентов, присутствующих в большой квадратной комнате. Их было 18. 16 мужчин, слабо похожих на живых людей, и пара женщин, неотличимых от мужчин. И только Коршун знал, чего ему стоило собрать эту компанию в одном месте. Минуту назад больные, не считая прибывших сегодня, разговаривали, передвигались по комнате, шаркали тапочками и шмыгали носами. Но как только носилки с последним из них показались в дверном проеме, все звуки стихли и все движения прекратились. Бывшие сотрудники лаборатории автономных систем замерли в тех позах, в которых были словно дети, играющие в море волнуются раз. Глаза у большинства были закрыты. Остальные смотрели в одну точку. Так продолжалось еще несколько минут. Потом мужчина средних лет, застывший на краешке стула, медленно повернул голову и сказал: «Ну, здравствуй, Коршун. Как же приятно снова почувствовать себя, даже не живым, целым. Какой сегодня год? Не отвечай, я уже выяснил. Почему ты морщишься?» «Извините, я очень рад вас слышать. Но вы не могли бы выбрать другого носителя? Этот, по-моему, недавно наложил в штаны». «А ты эстет, Коршун», — усмехнулась полная пожилая женщина, остриженная под ежик. «Предпочитаешь общаться с дамой?» Коршун обернулся к ней и не сумел скрыть гримасу отвращения. Из приоткрытого рта дамы на воротник синей пижамы тонкой струйкой стекала слюна. «Если можно», — начал он. «Ну ладно», — сказал другой мужчина, сидящий на полу в обнимку с большим резиновым мечом. «Хватит привередничать. Ты тоже, между прочим, не лицо с открытки. Сейчас все в порядке?» «Да, спасибо большое», – поблагодарил Коршун. «Сейчас все очень хорошо». «Я тоже не в восторге от того, что мне приходится существовать в коллективном сознании этого отребья», – заявил мужчина. «Но другого материала не оказалось под рукой. Мне срочно нужна была резервная копия. Это было временное решение и в той ситуации, пожалуй, единственное верное. Как бы то ни было, оно помогло мне перенестись в будущее на 2 года». «Сохранится, как к маринованному помидору в банке. Кстати, почему ты так долго ждал?» «Были трудности. Я работал, собирал информацию». «Так на этом свете появился человек, которого любит Олег Гарин?» «Я имею в виду помимо самого Олега Гарина». «Да, это Марина Гарина. Они поженились прошлой весной. Вот ее фотографии». Коршун сунул руку за отворот пиджака. «Не трудись. Я тысячи раз читал чужие паспортные данные на потеху публики. Причем паспорта были закрыты и лежали в карманах у зрителей. Я вообще разговариваю с тобой только потому, что очень давно ни с кем не разговаривал. А сейчас нам нужен немного квалифицированной помощи. Будь добр, растолкай медсестру. Пусть колет старику на носилках что-нибудь тонизирующее. Иначе он может подвести нас в самый неподходящий момент». Коршун вышел в коридор и коснулся плеча спящей медсестры. Этого оказалось достаточно. Ни слова не говоря, она сходила в соседний кабинет и вернулась с заряженным инъектором. Сделав укол, медсестра стала сидеть на полу рядом с носилками, уставившись на собственные ноги равнодушным взглядом. «Симпатичная», — сказал мужчина с мечом. «Наверняка дурочка. Это я фотографии. Только в такую мог влюбиться этот щенок. Так ты говоришь, она сестра наемника по кличке Пельмень?» «Я только собирался это сказать», — промямлил Коршун. «Это одно и то же. Что ж, возможно, этот факт тоже удастся как-то использовать. Пельмень же, если не ошибаюсь, не в ладах с законом. Это хорошо. У меня уже появилась пара идей. А где сейчас живут молодые? Вижу, не отвечай. И сколько же отсюда до Москвы?» 700 с лишним километров», — неуверенно ответил Коршун. «Ты требуешь от меня чуда. Что вы имеете? Не мешай». Лицо мужчины осунулось и превратилась в застывшую маску, как будто он, минуя вегетативную стадию, погрузился в кому. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем взгляд мужчины снова стал осмысленным. «И чудо свершилось!» – торжественно объявил он. «Только что у Марины Гариной появилось непреодолимое желание прокатиться в Турцию». «Вместе с мужем?» – растерянно спросил Коршун. «Вместе с лучшей подругой». «А почему в Турцию?» «А, долго объяснять. Такова уж маршрутная сетка». «А что мне делать дальше?» «Ждать». «Ждать и готовиться. У тебя будет много дел и здесь, и в Турции, и в зоне. Тебе понадобятся новые связи, новые помощники. В свободное время можешь придумать изощренную месть для своего несостоявшегося убийцы». «Вы имеете в виду Столярова?» – нахмурился Коршун. «Да. Было бы интересно снова свести вместе эту сладкую парочку». «Как мы поступим с медсестрой? Она слышала нас. Прикажете убрать?» «Ты идиот. Посмотри на нее. Не обращай внимания на прическу и цвет волос. Она же вылитая Марина Гарина. Надо будет только немного подправить форму носа и ушей. И к тому же она отлично делает уколы. Эй, милочка, как тебя зовут?» Медсестра оторвалась от созрицания своего макияжа и заторможенно ответила. «Наташа, сколько тебе лет?» 23. «Ты хочешь стать блондинкой?» «Я и есть блондинка». «Очень хорошо. А что с остальным персоналом?» – спросил Коршун. «Особенно с заведующей. Она такая порядочная стерва. Это не твоя забота». «Но они не создадут проблем?» Мужчина звонко шлепнул ладонью по поверхности резинового меча и заливисто рассмеялся. «Я полчаса назад восстал из мертвых», – сказал он. «Как ты думаешь, на этом свете остались проблемы, с которыми бы я не в состоянии справиться?» «Извините, хозяин, вы, конечно же, правы», – сказал Коршун. «Извините, хозяин», — повторил Олег Гарин и застонал. «Да какой хозяин?» — усмехнулся Пельмень. «Даже не арендатор. Просто нашел хорошее место, вот и приспособил для своих нужд. Правда, крыша с высотки простреливается, и выброс тут не пересидишь, а так?» «А? Что?» Олег дернулся и чуть не ударился лбом о круглый край столешницы. Он сидел в кресле, и на коленях у него лежал КПК с погасшим экраном. «Я что, опять вырубился?» «Ты заснул», — сказал Михаил, который сидел на диванчике рядом со Славой. Лица обоих были расслабленные и подозрительно благодушные. «Снилось что-нибудь?» — Гарин кивнул. «Я видел псимастера». «Рассказывай!» — Столяров рывком подался вперед. От его благодушия не осталось и следа. «Ты снова был в сознании Коршуна?» «Да». «Я...» — Олег помассировал лоб обоими руками. «Кажется, я запомнил все. Не то, что в прошлый раз». «Так псимастер жив?» «Погоди, не так резко», — попросил Гарин. «Ты знаешь, что стало с овощами?» «Что ты имеешь в виду?» «Не что, а кого?» — уточнил Олег. «Так их называл Коршун. Я про сотрудников лаборатории, которые работали на псимастера». Михаил задумался. «Я знаю, что их обследовали довольно долго и скрупулезно», — сказал он. «К сожалению, изменения психики у большинства оказалось необратимыми». «Что с ними стало после обследования?» — спросил Гарин. «Ну, я специально не следил. Но, думаю, их направили на лечение в соответствующее учреждение». «Иными словами, рассовали по психбольницам?» Подполковник кивнул. «Почему они тебя вдруг заинтересовали?» Олег забрался в кресло с ногами, обхватил руками колени, как будто ему внезапно стало холодно. «Мы ошиблись», — с тоской сказал он. «Псимастер даже не скрывался. Он провернул всю операцию у нас на глазах, а мы ничего не поняли. Вернее, поняли, но неправильно». «Брррр!» Столяров несколько раз мотнул головой из стороны в сторону. «Извини, я сейчас ни черта не понимаю. Ты можешь объяснить понятнее?» «Помнишь?» — сказал Гарин. «Когда мы атаковали базу «Монолита», нас удивило, почему псимастер периодически оставлял своих защитников без помощи и отвлекался на что-то еще. Мы никак не могли взять в толк, что же может быть для него важнее, чем оборона базы». «Но мы же сообразили, в конце концов», — напомнил Михаил. «Точнее, это ты сообразил. Псимастер записывал информацию на венцы, а в качестве передатчиков использовал как раз сотрудников своей лаборатории. Ты еще назвал их живыми слотами. Поэтому я уничтожил венцы». «Мы ошиблись», — повторил Олег. «Все было с точностью да наоборот. Венцы были передатчиками, а зомбированные люди — устройствами для хранения данных. И записывалась в их память не абстрактная информация о неотвратимой власти гармонии, а слепок личности псимастера. Этот маньяк создал собственную копию, распределенную между 18 носителями. И когда Коршун собрал все овощи в одну корзинку, псимастер воскрес в их телах». «Так он все-таки жив!» – подвел итог Столяров. «Да», – подтвердил Гарин. «Псимастер жив, пока живы сотрудники лаборатории. И пока все они собраны в одном месте. Это он взял под контроль пилотов разбившихся самолетов. Это он приказал Коршуну похитить Марину. Это он заставил нас с тобой вернуться в зону. И можно только гадать, что еще он собирался сделать и какие планы вынашивает прямо сейчас». «Черт!» – Михаил ударил себя кулаком в ладони, зажипел от боли, задев обрубок безымянного пальца. «Черт!» – он обернулся к Пельмену. «Мне нужно срочно позвонить. Организуешь?» «Только недолго». Слава достал свой КПК. «А то местная сетка забьется, и сталкеры неделю потом не смогут хвастаться своим хабаром. Плевать на хабар. Куда тут говорить?» «Держи!» Пельмень передал Столярову беспроводную гарнитуру. «Надеваешь на ухо и говоришь». «Да, голоса могут немного поквакивать. Да пусть хоть похрюкивают. Номер как набрать?» Слава вывел на экран виртуальную клавиатуру. Михаил, неуклюже и явно волнуясь, набрал несколько цифр. Гарин успел разглядеть код Киева. Потом Столяров закрыл экран рукой. Он встал с дивана и направился к выходу из комнаты. «Да», — сказал Михаил, глядя прямо перед собой. «Говорит подполковник Столяров». «Да что там квакаешь, милая? Соедини меня с генералом Тарасенко. И побыстрее, побыстрее, лягушоночек-то мой». Он толкнул дверь и вышел на крышу. Вернулся Михаил через 5 минут. Его лицо, и без того почти всегда непроницаемое, на этот раз выглядело совершенно поленепробиваемым. Олег даже не пытался угадать, чем завершился разговор подполковника с начальством, озадачен он чем-то или просто задумчив. «На, спасибо». Столяров вернул Пельменю его КПК. Тот посмотрел на экран и сказал: «А, время еще есть. Ну что, пока мы в сетке, попробую поискать свежие карты ЧАЭС. Если найду, вам тоже скину». Михаил в ответ только неопределенно кивнул и сел на диван. «Так твой генерал знает, где мы?» – спросил Гарин. «А я думал, наш поход – это твоя частная инициатива». «Ага, частная», – подтвердил Столяров. «Если напортачим, частная она и будет. И похоронят нас без почестей». «А если не напортачит, ну тогда нам, возможно», – Михаил поднял указательный палец, – «помогут с эвакуацией». «Ну, хоть что-то», – пожал плечами Олег. «А что сказал генерал?» «Ты ему объяснил насчет овощей? Им ведь не обязательно расстреливать или искусственно вводить в кому. Достаточно просто развести опять по разным психушкам». «Погоди», — сказал Столяров, — «у меня 2 новости, и обе черт знает какие. С какой начинать?» «Давай на твой выбор», — предложил Гарин. «Новость первая. Датчане прислали образцы генетического материала псимастера. Быстро откликнулись. Я даже не ожидал. Наш провели экспертизу. Образцы совпали с теми, что были у нас в хранилище. Вывод следующий. 2 года назад в бункере под озером ты убил псимастера. Настоящего псимастера, а не его двойника или близнеца, или, ну, я не знаю, кого еще». «Так это уже как бы не новость», – неуверенно заметил Олег. «Тогда слушай другую», – мрачно сказал Столяров. «Стоило мне заикнуться о психбольнице, как генерал начал материться». «Так он был в курсе?» «Весь мир уже в курсе, кроме нас с тобой. Самая обсуждаемая новость. Самое зверское убийство со времен. Ой, я не знаю, с каких времен». Гарин еще сильнее прижал к груди колени. Ему было холодно. Очень холодно. «Что там стряслось?» – спросил он, чувствуя, как кровь стремительно отливает от лица. «Овощей больше нет», – сказал Михаил. «Вчера на рассвете кто-то приготовил из них салат». «Как это? Их убили». «Всех?» «Всех до одного. Кто это сделал?» «Ну, если бы это было известно, генерал не был бы таким злым». Олегу стало трудно дышать. Не потому, что колени давили на грудную клетку. Просто воздух почему-то поступал в легкие крошечными порциями. Галин сделал 10 медленных вдохов, прежде чем сумел задать следующий вопрос. Почему-то ему было необходимо это узнать. «А как их убили?» Михаил внимательно посмотрел на него и ответил. «Перерезали горло. Одному за другим. Одним и тем же ножом». «Горло?» Олег провел ладони по шее и провалился в холодную темноту.